Мастер упрощенного допроса, говорят, жив и работает на том же поприще. Свою энергию и силу он согласует с очередной инструкцией. В самые тяжелые времена он действовал по закону и по инструкции. Даже на простое избиение жалкого арестанта он получал санкцию от своего начальника. Не он, ни его начальники не вызывают во мне злобы, но у меня нет нравственной силы, чтобы их пожалеть. Они ведь тоже сделали выбор. Жестокость была заложена в их природе, а они не только не пробовали преодолеть ее, но всячески поощряли и воспитывали все страшное и темное в себе. Они. Настоящих начальников я не знала. Мне приходилось сталкиваться лишь с уже падшими, как Бухарин, и с мелкими функционерами всесоюзного значения. Через функционеров, представляющих необходимое звено аппарата, сверху передаются инструкции для низов, а наверх сообщаются сведения о стремлениях и потребностях низов. А в данном случае речь идет о писательских организациях. Функционер писал, а может и пишет, стихи. Благодаря стихам он выдвинулся на ведущую работу. Наверх он докладывает и выслушивает идущее сверху распоряжение. Внизу заговаривает зубы, обещает. А потом, если он не в силах выполнить обещание, смывается или тает, как воск. Внизу за ним приглядывает некто в штатском, сидящий в соседнем кабинете. Некто не просто функционер, а бдительное око. Функционер и бдительное око получают инструкции в разных местах. В их согласованных действиях осуществляется синтез двух силовых источников. Некто в штатском немногословен, функционер сладкоречив. Его прозвали гиеной в сиропе. Сироп ему необходим, потому что он обращен к писательским массам и обязан с каждым вести доверительный разговор. Он играет в этой комедии роль человека. Из того, как он ведет себя в ласковые минуты, можно заключить, как он понимает человеческое и что такое для него человек. Зато когда некто в штатском корректирует его действия, он превращается в чистую функцию и берет назад все свои обещания. Прозвище «гиена в сиропе» предполагает в нем наличие хищности и фальши. На самом деле у него нет ни дурных, ни хороших качеств. А некогда были задатки, использованные для функционирования в аппарате. Он не человек, а только играет роль человека. Он функция, и в этом его смысл. Летом 55-го года мы шли с Ахматовой по Ордынке и заметили, что из каждой подворотни торчит топтун. Ахматова сказала: «Там что-то происходит». «Но не бойтесь, это не против нас, а за нас». Шел пленум, как мы потом узнали, на котором Хрущев огласил свое письмо. В церковном садике мы сели на скамейку, и Ахматова стала уговаривать меня пойти в Союз писателей и поговорить с Сурковым. Он выдвинулся на первые роли после смерти хозяина. Но Ахматова предупредила, что все же с ним надо соблюдать полную осторожность. Он из них, но хотя бы знает, что такое Мандельштам. Остальные ничего не знают. Под нажимом Ахматовой я пошла к Суркову.